Этот список на ленте был не меньше 6 километров в длину. В нем были точно перечислены 1687 компаний. Среди многих сотен мужчин и женщин, чьими услугами в разное время пользовался король в качестве доверенных лиц, поручителей или же подставных лиц, внимание Сетиньяза в частности привлекла одна фамилия, упомянутая ЭВМ раз 10-15 в период 1950-1960 годов. Прежде всего потому, что эта фамилия показалась ему совсем неизвестной. К тому же сама она отличалась некоторой экстравагантностью. Она писалась таким образом. «Збинв СТБЛ ЗУСК». Ее, конечно, не мог выговорить нормальный человек. Она казалась каким-то розыгрышем. Он навел справки у одного переводчика из ООН, и тот ему сообщил, что первые буквы имени должны означать «Збигнев», а фамилия, вероятно, правильно начитается как «Цибульский». Остается $1.83. Глиный положил монеты на кровать Зби. «А доллар я взял себе, как договаривались». «Спасибо», — сказал Зби сдавленным голосом. Этот бывший шахтер из Силезии когда-то уехал в Америку и слонялся по мостовым Нью-Йорка, не ожидая ни от кого помощи. А в заведении собственностью лицензия на пользование газетным киоском. По сути дела, это был брезентовый навес над головой, где можно было укрыться от непогоды. Стала вершиной его восхождения по социальной лестнице. «Расскажи мне о парнях, что тебя избили», — попросил Рэп. «Не надо тебе с ними связываться, мальчик. Если они вернутся, скажи им, что ты просто меня заменяешь, что тебе ничего не известно. Я займусь ими, как только выйду из этой паршивой больницы». Рэп усмехнулся. «Расскажи мне о них, пожалуйста». «Их было трое», — начал Зби. «Итальяшки из Малбери или с Элизабет-стрит. Молодые парни, 20-22 лет, ножами или железными штуковинами с острыми шипами, которые надевают на руку. Первый раз они зашли ко мне недели 2-3 назад. Я был не единственным поляком, продавцом газет, кому они наведались. Гошнику тоже, и к Ковальскому с Пятой авеню, и к братьям Альтман с Юнион-сквер». Зби перечислил довольно много фамилий. «Они требуют от каждого из нас по доллару в день. $2 с таких оптовых торговцев, как Гошник. Черт возьми, они собирают более 200. Лишь в одном южном Манхэттене. Вообще-то за день им перепадает 3 этим подонкам. Некоторые торговцы газетами согласились им платить. Конечно, есть среди нас такие, что зарабатывают до $10 в день. Если сидишь на Таймс-сквер или у центрального вокзала, это легко. Но когда у нас отбирают доллар, это чистое разорение. Остается лишь с голоду подохнуть. Учти, еще $1.50 забирает у меня ирландец». «Какой ирландец?» «Типы, что доставляет нам газеты. Люди Финнегана». Три крупнейшие нью-йоркские ежедневные газеты изменили свою систему распространения. И теперь этим рэкетом заправляли ирландцы. «И у нас нет выбора, Рэп. Плати или же не получишь газет. Все платят. И поэтому мы не можем идти на дополнительные расходы. В итоге придется ежедневно отдавать $2.50». Это происходило 17 июля 1950 года. Молодой Эрни Гошник и старый Зби Едва он вышел из больницы, стали исключительными свидетелями того,